Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да-да. Компания «Дива», здравствуйте. Никитин Константин Васильевич. Да-да, что вы хотели? Что вы? Вас беспокоит компания ОМФК 4 Финанс, Vivos.ru, судебное отдел. Меня зовут Изместьева Юлия Дмитриевна. Разговор в записи. По поводу вашего долга мы звоним. 35 дней по договору в компании, просрочка у вас. Вопрос по оплате не решили. Ну, слушай, а кто там ржет, скажи мне. Скажи мне? Да. Я вам подруга, извините, что ли? В судебном отделе кто там ржет? Над должниками угораете? Вопрос по оплате когда будет решен? Я тебе вопрос задал. Ответь мне. Что «а»? Что вы мне «акаете»? Могу сказать «на» еще, ёптать. Дура, блядь. Вы хуль ты там ржёшь? Ты там, свой? Ты там своих коллег угомони. Где вы слышали, что я смеюсь? Коллег своих угомони. Где вы слышали, что я смеюсь? Вам еще раз спрашиваю. Подруги твои смеются, нахуй. Ты, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил с компании MoneyMan. Меня зовут Чемодановская Яна Александровна. Чемоданова? Ромадановская. Услышали? А, Рамазановская. Ну, как по-вашему будет, так и называйте. Ага. Дмитрий Александрович Петрушин, это вы, верно? Ну, допустим. Мне не нужно, допустим. Я вас спросила конкретно. Дмитрий Александрович Петрушин, это вы или так нет? Так вы же не назвали конкретно свою фамилию по буквам. Я вам назвала, если вы не слышите. Вы то Чемоданова, то Рамазановская. Если вы не слышите, вы уж определите, я кто вам назвала. Вы определите, я кто вам вы? Назвала свою фамилию. Давайте по буквам. Вам еще раз назвать? Давайте, я записываю по буквам. Угу. Ромадановская. Услышали? А, да, если все нет, услышал. Это не моя да. проблема. Какая, какая не ваша проблема? Ну-ка, а что у вас за проблема? Я вам позвонила не для того, чтобы обсуждать мою фамилию. Я вас спрашиваю, Дмитрий Александрович Петрович, вы только что вы? Сказали, что у вас проблемы. Какие у вас проблемы? Скажите. Вы психолог? Да. Ну тогда мы вам перезвоним в другой раз, раз вы не настроены на разговор. Всего доброго, до свидания. Давай. Да, говори. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да. Это компания «Эверест», инспектор Студиенко Светлана Николаевна. Ведите запись разговора. Скажите, просто Константин Васильевич Никитин, это вы? Да, что вы хотели? Константин Васильевич, вам звонок поступил по вопросу вашей просроченной задолженности в компании «Макро», бывшая «Манеза». На сегодняшний день 51 587 рублей составляет просроченная задолженность ваша. Кредитор требует, чтобы вы оплату произвели до конца этой недели, то есть до 28 апреля включительно. Да, еще раз. Платеж поступил. Бывшая «Манеза». Да, «Манеза», «Макро». А что «Манеза» закрылась? Нет, просто они название поменяли. То есть реквизиты все прежними остались, а название... А как я могу удостовериться? Подождите, если фирма больше... В личном кабинете. Если фирма больше не существует, значит, я и не должен? В личном кабинете вы можете информацию уточнить. Все реквизиты остались прежними. Так кредитор-то другой? Нет, кредитор у вас остался прежним. Просто они поменяли название. Все реквизиты, номер договора, все это сохранилось. Нет, я заключал договор с компанией «Манеза». На данный момент, да, они поменяли название, просто название, а реквизиты все прежним осталось. Нет, ну, я должен кому? Компании «Манеза»? Все верно. В компании «Манеза» вы оформляли займ. Они сейчас просто поменяли название. А как название сейчас? «Макро». Как? «Макро». «Макро»? Да. Ну, я компании «Макро» ничего не должен. На данный момент есть просроченная задолженность. Перед кем? Еще рано или поздно вам придет. Перед компанией «Макро», бывшая «Манеза». Ну, тут я делаю, что она бывшая. На данный момент я фиксирую эту информацию, передаю вашему кредитору. Уже в дальнейшем он будет принимать решение о том, как будет происходить процесс взыскания. Я у компании «Макро» ничего не брал. Адрес регистрации не меняли? Улица Набережная, дом 9? Я у компании «Макро» ничего не брал. Никаких. Вы брали в компании «Манеза». Ну и? Реквизиты сохранились. Все осталось прежним. Только название поменялось. Ну, так я в компании Макро ничего не брал. Номер договора у вас сохранился. Такой же прежний остался номер договора. Взыскание будет продолжаться до полного погашения. Так, в любом случае вам необходимо производить платежи. Еще раз, еще раз. 53 дня просрочки у вас. Компании? Макро, бывшая Манеза. Нет, компания Манеза, а не компания Макро. На данный момент кредитор поменял название. Просто название изменилось. Больше ничего не поменялось. У меня договор с компанией Манеза. Я вас услышала. Информацию передаю вашему кредитору. Уже в дальнейшем он будет принимать решение о том, как будет происходить процесс взыскания. Это может быть либо переуступка прав требования по договору сессии по 382 статье, либо же это будет передача дела в судебный порядок. А бандиты не приедут? Потом, об этом вас известят. По адресу регистрации улица Набережная, дом 9. Бандитка, всего доброго. Приеду. До свидания. А? Алло. Да, я вас слушаю. Бандиты-то приедут? Я не знаю, кто к вам приедет, но если будет переступка прав требования, то новый кредитор имеет право встречаться с вами по адресу проживания, по адресу прописки два раза в неделю. Два раза в неделю будут бандиты приезжать? Да, прошу. Имеет право приезжать вам новый кредитор. Но это уже будет после переступки права требования. Об этом вас... официально оповестят. Всего доброго. Официально это как? До свидания. Это заказным письмом. Заказным письмом, да? Константин Васильевич. Всего доброго. Пятью, да? Алло. Все верно, Константин Васильевич. Нет. Далее разговор смысла продолжать я не вижу. Информацию быстрее, я зафиксировала. Всего доброго. Алло. До свидания. Да куда пошла? Иди сюда, давай поговорим. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Васильевич? Возможно. Меня зовут Руслан Юрьевич, это Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Клиент нашего банка указал этот номер в кредитном договоре как контактный. Вы, Андрей Васильевич Друнькин? Возможно. Ответы можете, вы ли это или не вы? Ну, почему я вам говорю? Это неопределённое. Откуда я знаю, что вы это или не вы? Как вы там представился? Ну и? Вы мне не представились вообще. А я вас перед собой не вижу, паспорта в развернутом виде тоже не вижу, доверенности. Что вы можете предоставлять интересы вашей организации, как вы там сказали, Восточный экспресс-банк, да? Да, Почему я должен предоставлять какую-то информацию неизвестному мне человеку, тем более не видя его перед собой? Просто голос в трубке. Ну, это в ваших же интересах. Так как ваш номер указан в кредитном договоре, и звонки поступают... Номер кредитного договора. ...будут поступать. Номер кредитного договора незнакомому человеку мы не обязаны... Зачем тогда вы звоните? Это уже банковская тайна Андрея Васильевича. Зачем вы тогда звоните незнакомому человеку? Для выяснения информации. Какой информации? Чтобы узнать, вы связаны с Трюнкиным Андреем Васильевичем? Что за сбор? Что за сбор оперативной информации? Чтобы вам поступали либо звонки, либо вы передали информацию. А, и что, вы мне будете звонить постоянно? Клиент указал наш... Что наш? Ваш телефон, точнее. Наш или ваш? Договор контактный. Ваш номер телефона. Ну, номер телефона. Номер телефона вам продиктовать? И? Это номер телефона, по которому мы сейчас с вами разговариваем. Вам знаком Трунькин Андрей Васильевич? Возможно, знаком. Но вы говорите неопределенно. Вы не хотите вести конструктивный диалог. Правильно я вас понимаю? Кем? Кем? Вот были бы вы передо мной, да? Глаза в глаза бы смотрели друг на друга, да? И пообщались бы. То есть по телефону вы общаться не хотите? Не ну о чем? О чем? Ну, допустим, знаю. И что дальше? Знаете, как ну, возможно, я могу к вам обращаться? Возможно. Ваше Величество можете звать меня. Можете ваше ну, сиятельство. Ответ. Хорошо. А вы являетесь его родственником или знакомым? Да какая разница, кем я являюсь? Хорошо, всего доброго, ожидайте последующих звонков. Счастливо. До свидания. Да. Константин Васильевич, добрый день. Первый займ у Филиппа Пуска, сюда 7 миллиардов на Ругатике. Компания вам предоставляла время для движения по вашему займу. Мы действий никаких не видим. Вы займ-то будете погашать? Так, а погромче можно маленечко? Ну, связь такая. Ну, я тут при чем, что связь такая? Давайте погромче. Мы вам время предоставляли для решения вопроса по займу, чтобы у вас движение хотя бы какое-то пошло. Действий никаких не видим. Вы займ будете погашать? Конечно. Ну, когда от вас действие мы увидим? Частичную оплату или, может быть, услугу какую-то будете подключать? Какую услугу? У вас есть заморозка, услуга в личном кабинете. Ага. Остановка еще процентов. А услуга от соси есть? Займ будете погашать? Конечно, буду. Почему вы так разговариваете? Ну, я у вас спрашиваю. Всего доброго вам, Константин Васильевич. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Совкомбанка, Дарья Владимировна. Скажите, Шишко Светлана Николаевна, кем приходится вам? А почему я тебе должен об этом говорить? Кем нам не приходится? Не тебе, а вам, мужчина. Корректно разговаривать? Нет, тебе. Ты кто? Еще раз повторяю. Светлана Николаевна Шишко, кем приходится вам? Говорю, ты-то кто? Вы на вопрос ответите, мужчина. Я специалист Совкомбанка, я вам представилась. Меня зовут Дарья Владимировна. Общайтесь корректно, на вы. Даш. На вопрос мне ответите? Ты дашь? Так, в общем, мужчина, вы на диалог настроитесь, научитесь корректно общаться, мы вам перезвоним. До свидания. Давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.